Глава 12. Второе правило успеха. Ты должен запомнить, что своим терпением способен изменить свою судьбу. Знай, чем терпеливее и настойчивее ты идешь вперед, тем значительнее станет ожидаемая награда. Величайшим успехом будет вознаграждена терпеливая и усердная работа. Жизнь – это не скачки. Нет нужды торопиться занять первое место. Любая дорога покажется тебе не такой уж и долгой, если каждый шаг твой будет обдуманным и неторопливым. Как чумы, избегай той повозки, что сулит поездку по кратчайшему пути, обещая скорое богатство, успех и славу. Иди пешком, у тебя есть силы всего добиться самому. Горьким является терпение, но плоды его сладки. С терпением ты можешь выдержать любые несчастья и испытания, выжить и победить. Вооружившись терпением, ты можешь добиться в жизни всего, чего только пожелаешь. Терпение есть ключ, открывающий тебе и твоим близким двери к заветным желаниям. Пойми, что ты не в силах сразу достичь успеха, как не расцветут на лугах раньше положенного срока лилии. Ты только посмотри, какие громадные пирамиды воздвигнуты, но их строители имели лишь камни и время. Нищ тот, у кого нет терпения. Страшные раны и ужасные болезни излечиваются только постепенно. Обладай ты хоть тысячами качеств, необходимых для достижения успеха, и разнеси о них по всему свету, ни одно тебе не поможет, если ко всему прочему у тебя нет терпения. Отвага без терпения может убить тебя. Если ты горд и нетерпелив, то способен погубить самую блестящую карьеру. Бороться, пытаясь достичь сказочных богатств, не имея при этом терпения, значит только отдалять свой тощий кошелек еще дальше от них. Настойчивость без терпения невозможна. Никто не может достичь желаемых результатов, если не в силах терпеливо ждать. Терпение – великая сила. Примени ее, укрепи свой дух и смягчи свой характер, усмири свой гнев и отринь от себя зависть и гордыню. Сдерживай свой язык, не давай воли рукам и освободи себя от того, что мешает тебе начать новую жизнь, достойную тебя».